Глава 15. Карина. Справиться с эмоциями оказалось куда сложнее, чем я думала. Вот нисколько не пожалела, что приняла приглашение Ильи. Во-первых, у него в квартире была действительно самая настоящая новогодняя атмосфера. Во-вторых, я не чувствовала себя неловко. Наоборот, неожиданно рядом с этим человеком пришло спокойствие и гармония. Даже звонки и сообщения Андрея меня совершенно не беспокоили. Правда, немного испугалась за кота и соседей, которым этот человек явно подпортил вечер, а может и всю ночь, но... Надеюсь, они вызвали кого надо. В-третьих, я никак не ожидала, что утром не только найду подарок под елкой, но и получу такие радостные эмоции. Это же нужно было додуматься украсить лесную красавицу печеньем с леденцами. Я чуть слюнями не подавилась, пока снимала первое угощение и ела его. Но изумительно просто, невероятно вкусно. Вот уж где самые настоящие новогодние сладости, которые сдабриваются самым настоящим счастьем. А вот уже этого добра много не бывает, ведь теперь этот замечательный мужчина мой. И мне очень-очень хочется его заобнимать, но, боюсь, сын не поймет моего неожиданного порыва. Ему нужно чуточку больше времени, ведь... Я очень надеюсь, что Илья в нашей жизни задержится надолго. Вот как можно дольше. Утром 1 января мы после совместного завтрака выбрались на улицу. Я куталась в шубку и посматривала на тихие заснеженные улицы, где среди гуляющих оказались только мамочки с детьми. Эту толпу разбавлял единственный взрослый мужчина, который вел Тимофея за руку и о чем-то рассказывал ему. «Сейчас до елки дойдем», — сказал Илья. «Немного погуляем и обедать. К сожалению, вечером буду вынужден вас покинуть, на работу надо». «Без проблем», — пожала плечами, прекрасно понимая, что за заведением необходимо смотреть, вникать в его работу и быть всегда где-то рядом. Илья и жил относительно недалеко. За 10 минут можно свободно дойти до ресторана. Кстати, именно туда мы обедать после прогулки пойдем. «А можно?» Спросила, чувствуя неловкость, словно мы с этим мужчиной только из-за того, что у него есть кафе подобного уровня. Но это не так. Ни в коем случае. Дело в том, что я волнуюсь. А что подумают другие? Не вижу в этом никакой проблемы. По-доброму усмехнулся Илья, продолжая свой путь дальше. Я же задумалась о том, что мне с сыном завтра необходимо навестить родителей и... Я хочу позвать Илью с собой. Все равно же Тимоша только о нем весь вечер говорить и будет. А так уж представлю этого замечательного человека, чтобы ко мне вопросов было меньше. В парке было людей чуть больше, но опять же, встали те, кого разбудили дети. Здесь же малышня каталась на небольшой ледяной горке, на которую и поспешили мои мужчины. Только успела крикнуть, чтобы нашли хоть картонку под попы, а то ведь без штанов можно было остаться. Но Илья целенаправленно шел в сторону молодой мамы в розовом комбинезоне, рядом с которой стояли два малыша возраста Тимофея. Они-то и отдали одну плюшку мужчине, вот только теперь Илье предстоит ездить не с одним ребенком, а с тремя. «Здравствуйте», — поздоровалась я, когда дошла до незнакомки. Она быстро осмотрела меня с ног до головы и широко улыбнулась. «Здравствуйте, я Алла, сестра этого бородатого мужика». «Очень приятно». Тут уж и я улыбнулась, смотря как другие дети начинают медленно обступать со всех сторон повара. «Карина, а вы с Ильей вместе?» Совсем уж без стеснения спросила девушка. «Со вчерашнего дня вместе». Решила не вносить смуту и сказала, как есть на самом деле. «Чудесно!» — восхитилась она. «И как вам удалось покорить этого грубияна?» Грубиян тем временем катился с горки и хохотал в один голос с Тимофеем. За ним следовали и племянники, которые, кажется, успели подружиться с моим ребенком. Мальчик и девочка бежали вслед за Ильей, который буквально заталкивал моего медлительного сына наверх горки. Ну да. Тима у меня хоть и бегал, но не так быстро, да и на фоне других детей был мелковат. Зато говорил столько, что голова начинала болеть. На горке мы провели около получаса, а после нашу огромную дружную команду Илья повел в ресторан. «Кормить вас буду и отогревать», — с серьезным видом говорил он, обнимая меня. Я же пыталась согреть его холодные руки и с сомнением думала о том, кого же именно придется отогревать. Стоило только всем нам зайти через главный вход, как Людмила, которая дежурила сегодня в ресторане, развила бурную деятельность. «Гриша!» — заорала она не своим голосом, а чуть побледневший парень с подносом наперевес появился перед нами через несколько минут. «Чай неси», — улыбнулся Илья. «А Варя пусть блины делает, Сергей картофельное пюре и котлеты детям, а уж девочкам я сам приготовлю». Тут все засуетились, ведь детей кормить надо. И среди беготни как-то не поняла, что оказалась за столом в компании Аллы, что дети уже успели договориться о новой встрече на горке, а к нам присоединилось еще одно действующее лицо. Тот самый Денис, который когда-то испортил мне настроение. «Мой заместитель», — пожал плечами Илья, улыбаясь, смотря на меня. «Так что бы ты хотела? Любой каприз». «А та рыбка... ты ее ведь сам готовил?» Илья покаянно кивнул, но такими глазами на меня смотрел, что словами не передать. «Тогда я ее и буду». «И я!» — встряла Алла. «Уверена, Карина плохого не выберет». Что ж, пожалуй, это 1 января разительно отличалось от всех моих других дней. Хорошее начало года. Не зря говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Ну что ж. Я не против. С таким мужчиной рядом ничего не страшно, а сейчас я просто наслаждалась хорошей компанией, вкусной едой, счастливыми детьми и самым замечательным мужчиной, что сидит по правую руку от меня и ведет разговор о работе ресторана с Денисом. Как я понимаю, обсуждают сегодняшний вечер и поток людей, которые нужно встретить и накормить. Осторожно, чтобы сильно не отвлекать повара, положила свою руку ему на предплечье. Мужчина чуть наклонил голову в мою сторону, а я между тем пригласила его завтра к своим родителям. «Ты только выбери удобное время, ладно?» Мужчина улыбнулся, взгляд потеплел. «Как ты смотришь на то, чтобы поехать часам к 5? «Договорились». И тут меня впервые поцеловали в висок, чтобы почти сразу же вернуться к деловой беседе. Алла смущенно отвела взгляд, но было видно по довольному лицу. За брата она рада. А мне приятно, честное слово. Увы, долго сидеть в хорошей компании не получилось. Нам нужно было еще дома кота проведать, да и пора бы работающего человека отпускать, а то видно же, дел у мужчины скопилось немало. Тепло попрощавшись с Аллой и пообещав приехать к ним в гости, мы поспешили домой. Зайдя в квартиру Ильи, с тоской посмотрела на елку и поймала себя на мысли, что уходить совсем-совсем не хочется, но надо. Сложила в сумку вещи, сын тем временем вместе с поваром снимал последние сладости с елки и любовно прижимал мешочек к груди. Ну и хоккей, естественно, не забыл. А я свои новые ножи, которым радовалась ничуть не меньше сына. Свой подарок Илье также успела подарить. И даже вкусный чай мы пили, но... домой. Пора домой. Мужчина довез нас не только до дома, но и проводил до квартиры. И пока я возилась с замком, за спиной раздались торопливые шаги. «О, Карина!» — голос соседа невозможно с чем-либо спутать. Даже будучи подвыпившим, он говорит на одной ноте, только менее разборчиво. «Твой вчера приходил, орал под дверью». «Не мой!» — пожала плечами и открыла дверь, заметив только, как нахмурился Илья, который принялся заносить самые тяжелые подарки в квартиру. «Что-то зачастил он», — произнес мой мужчина. «Отважу». Озвучила как есть, потому что свой выбор я уже сделала. И он явно не в пользу бывшего мужа. «Если что, я могу приехать в любое время дня и ночи». Меня сгребли одной рукой, чтобы прижать к широкой груди. Тимофея другой. Только сын и сам рад. Обнимал склонившегося повара за шею и счастливо улыбался. «Хорошо», — постаралась успокоить Илью. «Завтра ждем тебя. Поедем на ужин». Договорились. Меня поцеловали куда-то в затылок и после, махнув рукой, ушли, закрыв за собой дверь. Я сразу же закрылась на все замки и смотрела на вышедшего сонного кота, который на нас обиды не держал. «Пошли!» — вздохнула. «Кормить тебя буду, да убрать за тобой нужно. Тима, сладости в кухню неси и раздевайся». «Хорошо, мама!» Вот так и начался наш вечер. Он отличался только тем, что время от времени мне писал повар. Спрашивал, как я и сын, все ли у нас хорошо. А мне словно снова 18. Я начинаю влюбляться и чувствовать то невесомое состояние, которое бывает всегда в такие моменты. Но в 8 часов в дверь постучали настойчиво и уверенно. И мне не нужно было даже смотреть в глазок, чтобы понять. Там, на лестничной клетке, стоит Андрей. Далеко не трезвый, между прочим. Дверь я ему, естественно, не открыла. «Карина! Я знаю, что ты дома!» Тима посмотрел на меня испуганно. Сердечко стучало, как у загнанного зайца. «Давай позвоним Илье», — предложил сын шепотом и прижался ко мне, а я покачала головой. «Он работает, отвлекать его не нужно. Твой папа может так каждый день приходить». «И что делать?» «Хочется сказать, переезжать. Собирать вещи, хватать кота и бежать, сломя голову в одну очень теплую квартиру, где пахнет добротой и уютом. Но есть еще один вариант». «Если ты сейчас не уйдешь, я вызову полицию!» Рявкнула из-за двери и затихла, прислушиваясь. Андрей что-то бубнил, потом ругался и быстро спустился, оставляя нас в тишине и спокойствии. «Надо же, я думала, не подействует, а он как получилось». «Вот видишь, — говорю, — как моего!» Только на сердце все равно было неспокойно. И за себя, и за ребенка. Но пока что не могла придумать, как поступить и что лучше всего сделать. Но я точно знала, завтра же поговорю с Ильей. Одна я с этим вопросом не справлюсь. К слову, бывший муж сдаваться не собирался. Через полчаса завалил меня сообщениями, что я не имею права скрывать от него сына. Я ему напомнила, что год он видеться с сыном не хотел, а тут прорвало. Следовательно, у меня есть подозрение. Это не просто так. На мое сообщение Андрей так и не ответил ни вечером, ни утром. А это значит что? Дело тут нечистое.